Рассказ о двух братьях. Часть третья. В первых двух частях сказа два брата-близнеца, отцом коих был Хор Светлоликий, а мать Маруша, деревенская знахарка, вырастившая сынов в одиночестве, поскольку бог Хорс, выполнив свою земную задачу, вернулся к делам небесным, оставив сынам вместе со своим благословением наследство, два волшебных кольца, исполняющих три желания. Братья подросли и отправились в путь поучиться уму-разуму да мир посмотреть. Вскоре их дороги разошлись, каждый выбрал свою. Старший из братьев меж тем одолел змея Корочина, пособника Чернобога. Лютый змей по заданию Навного бога забирал 15-летних девушек в царстве царя Бериндея для изготовления колдовского зелья и похитил уже последнюю девушку, дочь царя. Старшой едва успел спасти ее. Отправившись в обратный путь с богатой добычей и спасенной царевной, решил молодец отдохнуть перед дорогой дальней, чтобы сил поднабраться. Прилег на травку, и тут же его сон одолел. Слушаем продолжение сказа. А что же меньшой? А тот не спеша шагает да шагает себе, по сторонам поглядывает, в деревнях останавливается отдохнуть, а за постой и пищу лечит людей, помогает домашним животным, и слава о нем, как об искусном лекаре, впереди его бежит. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пришел меньшой, тридевятое царство, тридесятое государство. И вот видит он вдалеке город. Крепостная стена окружает этот город и имеет 6 углов. На каждом углу красивая белоснежная башенка с позолоченным верхом. Каждая башня имеет свои ворота, а через ров мосты и все опущены. В самом же городе виднеются палаты высокие и тоже с белоснежными башенками и золотыми куполами. Подивился меньшой такой красоте, даже шаг прибавил, так захотелось им в этот город попасть. Но чем ближе он подходил, тем ужаснее становился смрад, который шел от города. Впору было заткнуть нос, броситься прочь. А ров окружал громадный змей, который заглотил свой хвост и теперь старался от него избавиться. Но ничего не получалось, хотя змей извивался всем телом. А из города доносились визг, рев, шипение других зверей, наводнивших город. Меньшой подошел поближе, спросил у чудовища змея на его языке, помочь ли ему освободиться. Тот только головой смог мотнуть. Так измучила его эта борьба с собственным хвостом. «А когда я тебе помогу, ты расскажешь, что тут происходит?» — спросил меньшой. Тот опять головой мотает. Меньшой ухватил его за хвост, велел змею отодвинуться назад и вытащил заглоченную часть хвоста из страшной пасти. Змей, освободившись, долго лежал без движения, отдыхал. «Ух, спасибо тебе!» — собрался, наконец, силами змей и начал рассказывать. Покойный царь очень любил каменные фигуры всяких животных. Везде были расставлены их изображения, особенно было много всяких змеиных изображений. А я опоясывал ров и как бы охранял город. Но когда царь умер, то на царевне решил жениться злой колдун, который раньше к ней сватался, но царь ему отказывал. Когда же царевна в который раз отказала этому колдуну и заперлась в своем замке, то он в отместку оживил все каменные изваяния, бывшие в городе, а всех людей, кроме царевны, превратил в камень. Мы, бывшие камни, не знаем, как пищу добывать, где лучше жить. поэтому только воем, шипим и рычим в отчаянии. «Но как же я голоден!» — прошипел змей и задумчиво посмотрел на Меньшова. «И думать не моги!» — засмеялся тот. «Тебе сейчас можно только болотных козявок да лягушек немного, иначе умрешь от боли в животе. Ты водяной змей, поживешь в болоте, потом в реку переползай, рыбой будешь кормиться». «А где болото?» Меньшой направил змея к ближнему болоту, а сам смело вошел в город. Вошел-то смело, но очень смутно представлял, как же он город от зверья освободит. Город, красивый издалека, был весь загажен и заполонен змеями. Их было больше всего. На солнце грелись громадные ящерицы, шкура у них так и переливалась, но вид был больной и истощенный. Летали какие-то странные птицы, каких в природе и не бывало. Бродили полузвери, полуптицы. А каменные фигуры людей замерли в различных позах. Видно, внезапно настигла их эта беда. Меньшой поднялся на высокое каменное крыльцо и громко прокричал главное звериное слово. Все головы повернулись к нему и ответили, кто шипением, кто рычанием, кто завыванием. «Я пришел освободить вас и научить, что значит жить на свободе. Вы все были каменными изваяниями. Вам не требовалась пища, и вы не знаете, как ее получить, что вам можно есть, а что нельзя. Город не место, где могут жить звери. Вы все здесь умрете голодной смертью, так и не узнаете, что это значит жить на свободе». Шум и гам поднялся невообразимый. Одни предлагали не слушать чужака и отдать его змею на съедение. Другие же говорили, что змей их покинул и уполз сам куда-то. Тогда Меньшой понял, что нужно сделать. Он стал собирать похожих змей, ящеров, полуптиц и полузверей в группы и рассказывать им, как живут и где живут их братья на воле. Как они охотятся, как устраивают свадьбы, как одни спят всю зиму, а как весной греются на солнышке, как другие зиму перемогают, чем питаются. «Пойдемте, я покажу вам путь», — предложил Меньшой и сделал пару шагов в сторону ворот. За ним серая, а местами аспидно-черная, заструилась живая лента. Вышли все за ворота. Перешли по мосту ров, прошли еще немного. Остановился Меньшой и начал путь показывать. «Вот вы, серые, прямиком в болото. Вон оно, около реки зеленеет. Там вас лягушки ждут. Вкусная, мягкая пища. А вы, черные, вон в тот лесок. Там мышек в норках ищите. Это ваша пища. Вы, ящерки, прямо к холмам, горам направляйтесь. Там камни горячие есть, для гнезд местечко укромное, а на обед, кого сумеете изловить, то и ваше. Может, муха, а может, птичка зазевается, всегда найдется какой-нибудь разиня. А вам, птицы-звери, лучше в глухом лесу схорониться, людям на глаза не попадаться». Определил их всех. Только тогда повернулся и пошел в город посмотреть, кому еще нужна помощь. Заходит в город, а там ему навстречу народ бежит. Все чары закончились, как только последний змееныш выполз из города. Люди хоть и окаменевшие были, но слышали, как Меньшой уговаривал зверье из города уйти. Подхватили они своего освободителя на руки и понесли в царский дворец. А туда радостная весть уже прилетела. На царском крыльце встречает Меньшова сама царица Синеглазка. Красоты неописуемой. Во лбу светил месяц, а в затылке часты звезды. Только глазами они встретились, как молния их обоих и пронзила. Сердца навстречу друг другу потянулись. Он и она одинаково подумали. «Вот она, моя судьба!» Но виду вроде не подают. Она его честь по чести благодарит. Он также честь по чести отвечает. Но глаз оторвать друг от друга не могут. Она его царским гостем быть приглашает. Он это приглашение принимает. Попировали, жители город чистить взялись, а Меньшой опять за врачевание принялся. По росе ходит, нужные травы собирает, настои готовит, болезных на ноги ставит. Но спустя какое-то время столковались молодые, объяснились друг дружке и веселым пирком да за свадебку. Синеглазка Меньшому царство давай предлагать, уважение, значит, мужу оказывать. Но Меньшой сразу и наотрез отказался. Продолжение следует. Thank you.